спрашиваю моих собеседниц, слышали ли они о том, как складывается работа молодых врачей на санитарно-эпидемиологической станции города. Слышали? Ничего странного. Хладнокровным и спокойным людям всегда легче жить. Ведь трудности, с которыми сталкивается СЭС, неизбежно означают конфликты. Главный врач СЭС предпочитает обойти трудности, равнодушие, ленность мысли, консерватизм. Молодые врачи не могли этого не заметить. Они отстаивают главные принципы своей трудной работы, иначе и быть не должно. Вечером снова прихожу в дом молодых специалистов. Нина Михайловна говорит: «Сейчас Тамара придет. У них все плохо, совсем плохо». «Это кто же Тамара? Она работает на санитарно-эпидемиологической станции?» Действительно появляется Тамара Сосновская, сумрачная, нахмуренная, еле отвечает на мои вопросы. Едва я от них ушел, объяснение с начальством стало проходить на самых высоких нотах. Здание у станции новое, а традиции старые. Главный врач работает так, как привыкла работать, когда город был маленьким, и среди ее подчиненных не было врачей. И портить отношения ни с кем в городе не хочет, разве нас этому в институте учили? В институте им приводили слова знаменитого русского медика Захарьина: чем зрелее практический врач, тем более он понимает могущество гигиены и относительную слабость терапии. Им говорили, мечта выдающихся медиков прошлого стала основой советской медицины. Профилактику полагает она главным направлением своей работы. Им разъясняли, авторитет санитарного врача в нашей стране высок, его деятельность – одна из основных государственных функций здравоохранения. Они обещали принести в город, где будут работать не только знания, но и высокое представление о государственном долге санитарного врача. А первое, с чем они столкнулись, было неуважение. Сами они дать поводов для неуважения не успели и отнесли его за счет своей профессии. Здесь не уважают их профессию. Их дело окружающее не принимает всерьез. Молодой врач СЭС Ольга Доронина впервые в жизни докладывала на заседании горосполкома о нарушении правил торговли продуктами. Вчерашняя студентка волновалась, говорила с излишней горячностью. Возможно, следовало объяснить и оратору, и присутствующим, что практическое разрешение вопросов, поставленных в докладе, не такое уж простое дело, но необходимое. За предостережениями врача стояли данные науки, и уже чего ни в коем случае делать не следовало, обрывать новичка, высмеивать его доводы и выдвигать доморощенную теорию. Фрукт и продукт чистый, их освещает солнце и омывает дождь. Молодой врач Ольга Доронина получила несколько таких уроков и работает теперь в лаборатории. Спрашиваю, почему так случилось? И серьезные люди серьезно говорят: плохой характер. Пренебрежение к санитарным врачам и их науке в Энске чаще всего появляется очень просто. Им не возражают, их просто не слушают. Главный врач призывала молодых не портить отношений, а строптивые новички то и дело говорили вслух о том, что их тревожит в работе на станции. Машин не хватает, а те, что есть, используются плохо. Инфекционные больные добираются до больницы кто как может. Хорошо еще, если пешком, а то и в городском автобусе, распространяя инфекцию. Очаги инфекции обрабатываются по старинке. Станция отстала и от требований науки, и от темпов роста города. Надо многое менять. Руководители горздрава и города урезонивали молодых. Гордиться должны, что работаете в таком городе, а вы все недовольны. Может, уйти хотите? Нет, они не хотели уйти. Они хотели гордиться и своим городом, и своей работой. Только гордость свою полагали в том, чтобы быть истинными врачами санитарной службы, а не казаться ими. Строптивцы написали письмо в облздравотдел и Министерство здравоохранения.